Кен не пытался вырваться на свободу, пока учителя и сотрудники школьной службы безопасности не ворвались в коридор, чтобы не допустить разрушения хаоса. Политика нулевой терпимости – самое глупое изобретение во всем образовании. Алекс был в ярости, и это было справедливо. Они с Гарри сидели в кабинете директора. Они столкнулись с отстранением от учебы в школе из-за того, что участвовали в этой драке. Несколько футболистов, которые вытащили Кенни, вместе с Мэнди, также получили выговоры, вероятно, понесли наказание. Но Кенни был агрессором, и все же они все понесли одинаковое наказание. «Кенни идиот», — сказал Гарри. «Спасибо, я не догадалась сама», — пробормотал Алекс. Гарри сжал ее руку, и она успокоилась. «Но он не склонен к самоубийству, и это меня беспокоит. Он бы просто кричал и вел себя жестко, как обычно, и не замахивался на меня, особенно, когда ты стоишь рядом со мной, и он бы не стал, да, я понимаю», — сказал Алекс. «Так что, черт возьми, происходит, что-то витает в воздухе». Двери открылись, и вошли Элиза, Лена и очень рассерженная Кара. Гарри заметил, что Марты там нет. «Тебя выпустят с предупреждением», — сказала Лена. «Вы оба». «Спасибо», — сказал Гарри. «Пришлось дернуть за пару ниточек, но ты этого не заслужил», — сказала Лена. «Денверс, Кент, ты можешь идти». Директор их уволил. Он не сказал больше ни слова. Гарри последовал за Алекс, Карой, Элайзой и Леной в коридор. Мэнди прошла мимо них в коридоре. «Извини», — сказала ему Мэнди. «Не твоя вина», — сказал Гарри. «Она уехала с некоторыми из своих друзей». «Где мама?» — спросил Гарри у Элизы. «Разве они не звонили ей?» «Она. Ее только что доставили в больницу», — сказала Элиза. «Что? Я собиралась позвонить в школу, чтобы сообщить вам, когда они позвонили мне о причастности Алекс к той драке», — сказала Элиза. Элиза долго не спускала глаз с дочери. «Я не начинаю драки», — сказал Алекс. «Но я прикончу их». «Да, конечно», — напряженно ответила Элиза, на короткое время взглянув на дочь взглядом мама. «Марта, она находится под наблюдением. Она была отравлена. Последствия этого были предотвращены из-за твоей встречи прошлой ночью. Мы взяли пробы», — сказала Лена. «Испытания проводятся. Мы должны суметь разобраться в этом. Имеет ли это какое-либо отношение к водителю грузовика, который разбился сегодня утром и поклялся отомстить твоему отцу? И небольшой перебор Кенни?» Лена на секунду задумалась и кивнула. «О, она думала, что это неплохой шанс». Группа вышла на улицу, так как Лена над этим задумывалась. Кара схватила Гарри за плечо и остановила его. «Вы в порядке?» – спросила Кара. «Физически в порядке», – сказал Гарри. «Хотя меня беспокоит то, что только что развязалось. Что было в разбившемся грузовике? Это то, что я пытаюсь выяснить», – сказала Лена. «Это может быть ключом ко всему этому. Спасибо, что выручили меня. Это не проблема», – сказала Лена. «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за какого-то глупого правила, которое давно следовало бы отменить. И я ненавидел разыгрывать карту «Мой отец», но это определенно сработало, избавив тебя и Александру от крючка». Гарри был благодарен, потому что он мог сосредоточиться на других важных вещах, кроме небольшой школьной размолвки с квотербиком. Кенни был заражен тем, что заразило Марту и водителя грузовика. «Ты пойдешь со мной», — сказала Лена. «Нам нужно разобраться в этом». «Я помогу», — сказал Алекс. «Это более важно». Патрисия присоединилась к Гарри, Алексу, Карри и Элизе. Лена на мгновение нырнула. Группа изучила образцы крови, взятые у Кенни, Марты и водителя грузовика. Водитель грузовика скончался от остановки сердца ранее утром, что усилило срочность того, что они делают. «Мы изолировали все общие факторы», — сказала Патриция. «Выясните, что вызвало эти нестандартные вспышки характера. Мы выделили какую-то спору или феромон», — объяснила Кара. «Я изучал вещи, как и я», — сказала Патриция. Гарри проверил их показания и нахмурился. Он передал его Алексу, который пришел к тому же выводу, что и он. «Нет ничего подобного. По крайней мере, не на земле», — сказала Кара. «Ну, может быть», — сказала Элиза. «По крайней мере, ничего из того, что сейчас живо». «Я копнул глубже, и единственное, что близко к этому, это цветок Никодима». «Цветок Никодима?» — спросил Гарри. «Да, конечно. Я читал о чуме, вызванной этим растением». «Да», — сказала Лена, возвращаясь в комнату. «Это наиболее близкое совпадение из всех записей, на которые он был нанесен. Он вымер в течение столетия, и было очень немногим, кому было грустно видеть, как он исчез. Было несколько давно мертвых образцов, И если кто-то смог вернуть их, чтобы такое растение выросло, потребуется большое количество радиации, сказала Элиза. Это опасно и безрассудно. Лена щелкнула пальцами. Это пришло к ней в мгновение ока. Метеоритные камни. Они могли оживить их. Я вспоминаю, как читал статью ботаника из Готэм-Сити, который предположил, что метеорные камни могут вызвать возрождение давно мертвых семян давно вымерших растений, хотя последствия могут быть смертельными. Я подтверждаю вашу теорию. Вся группа развернулась и столкнулась лицом к лицу с Лексом Лютером. Я слышал, что случилось, сказал Лекс, и я знаю движущую силу этого. Это человек по имени Стивен Гамильтон, он мой коллега, водитель, который разбился, он работал на Гамильтона, но он украл один из цветов. Я не знаю почему, никто теперь узнает, что он мертв. Лекс стал мрачным и немного сожалеющим. Цветок упал, и он разбился, сказал Лекс. Марта Кент была на этом пути вместе с несколькими другими, включая того придурка Квотербека, который пытался вступить с вами в драку. Алекс оценил оценку Лексом Кенни, хотя она была бы гораздо добрее, чем она дала бы. «Нам придется выследить всех на этом маршруте», сказал Гарри. «Непростая задача», сказала Кара. «Как только я узнаю о симптомах, больше людей должны обратиться за помощью», сказала Лена. «Да», сказал Лекс. «Вы должны и в ближайшее время. Гамильтон работает над лекарством, но оно продвигается довольно медленно». Гарри слышал о самопровозглашенном помешанном на метеоритах и его склонностях. «Должен быть способ отследить всех, кто заразился спорами. Большинство ингредиентов было под рукой, по крайней мере, Гарри прекрасно знал, где их достать. Что до других, ну, у него была идея. Я знаю кое-кого, кто мог бы помочь ускорить это», сказал Гарри. «Я скоро вернусь». Гарри ушел, из-за чего Лекс, Лена, Кара, Алекс, Элиза и Патрисия были сбиты с толку. «Думаю, у него больше идей, чем у нас», сказал Лекс. Мягкий хлопок эхом разнесся по волосам. Гарри прибыл в место под названием «Гребень теней». Перед ним появился симпатичный дом. Гарри поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Дверь открылась, и появилась великолепная женщина с волосами цвета вороного крыла, на пару лет старше Гарри. Она отступила на шаг и выглядела ошеломленной, когда посмотрела на него. «Гарри, привет, Зи, прошло уже слишком много времени». Прекрасная мисс Затанназатара обняла Гарри и втянула его в себя. Спустя секунду она остановилась, отстраняясь от него. «Я предполагаю, что это не социальный звонок». «Нет», сказал Гарри. «Вы слышали о цветке Никодимус?» «Да», сказала Затанна. «Я читал о том, что 100 лет назад в Смолвиле вызвал чуму». «Что ж, кто-то вернул его к жизни», сказал Гарри. «Используя те же метеоритные камни, которые упали со мной, когда я прибыл на Землю». Затанна только нахмурилась. «О, это звучало совсем не слишком ярко по понятным причинам. У меня в сумке большая часть ингредиентов», сказал Гарри. «Я знаю, что ты знаком с заклинанием гадания». «Да, мы можем использовать его для отслеживания любого инфицированного», сказала Затанна. «Так мы должны приступить к работе». Затанна и Гарри достали ингредиенты из пакета. Когда Затанна провела полную инвентаризацию того, что было у Гарри, она проскользнула в кладовую. Через несколько секунд она вернулась со всеми ингредиентами. «Рада снова тебя видеть. Я просто хочу, чтобы это было при лучших обстоятельствах». Гарри и Затанна работали вместе. Они могли лучше понять, сколько людей было инфицировано, и после этого будет легко вылечить. Проблема заключалась в том, что призыв требовал твердой руки, чтобы заставить его работать должным образом. «Я тоже, Зи, я тоже». Ритуал гадания был очень простой работой, если у человека была твердая рука и он знал, что делал. Затанна и Гарри вместе закончили работу над ритуалом. «Все почти готово», сказал Гарри. «Нам не хватает одного жизненно важного ингредиента, необработанный образец цветка, чтобы связать вместе заклинание гадания. Не волнуйся, я знаю, где мы можем его найти». Они покинули ритуал, готовые к работе. Гарри взял Затанну за руку, и они прибыли в лабораторию Стивена Гамильтона, самопровозглашенного помешанного на метеоритах. Он накапливал криптонит до довольно опасного уровня. Гарри был очень рад, что его защитили. «Хорошо, что защитное заклинание, над которым мы работали, достаточно эффективно, чтобы заблокировать все это», заявила Затанна. «Да, это так, в противном случае я буду на полу». Они заметили, что к лаборатории подошел темнокожий пожилой мужчина. В экземпляре появилось несколько образцов оскорбительных цветов. Гамильтон бормотал себе под нос. «Это все неправильно, все это неправильно. Я должен был помочь спасти мир, но теперь все неправильно. Хорошо, мы можем вылечить это, мы можем исправить это. У вас не хватает времени, доктор Гамильтон». Гамильтон почти подпрыгнул на 10 футов в воздух. Он отшатнулся, пока какая-то фигура не схватила его сзади. «Ты думал, что из игры в Бога может получиться что-нибудь хорошее? Давненько Затана не видел, чтобы Гарри так пугающе манипулировал своей аурой. По спине у него все еще пробегал озноб. Я не, он никогда не должен был брать это. Но, возможно, он никогда бы не взял это, если бы вы не вернули эти растения к жизни. Я работаю над лекарством». Гамильтон запнулся. «Я могу это исправить, клянусь. Я думал, что если я смогу вернуть семена к жизни, то, возможно, вы могли бы использовать метеоры, чтобы поднять другие предметы из могилы. Это опасное предположение. И тот, который в конечном итоге взорвется вам прямо в лицо». Гамильтон не видел этой таинственной силы, которая ему угрожала. Как ученый, он ненавидел то, что не мог объяснить. Он ненавидел то, что не мог описать. Ужас охватил разум человека. «Лекарство бесполезно, если ты никого не найдешь. Дай мне один из образцов, и я смогу отменить то, что было сделано. Бери, бери», — крикнул Гамильтон. Образец был снят со стола и бережно хранится в банке. Невидимая сила сжала Гамильтона сзади за горло и заставила его задохнуться. «Помните, есть опасные последствия, если возиться с этими метеорами. Они исказили людей во многих отношениях». Затана и Гарри вернулись в гребень теней с образцом Никодимуса. Затана осторожно добавила его в ритуал. Они приложили дополнительные усилия, чтобы не заслонить их. Хотя это могло не повлиять на них из-за их магических способностей, Гарри и Затана согласились, что проверять эту теорию – не лучшая идея. И, возможно, превратит его во что-то совсем другое. «Так как вы были?» – спросил Гарри. «Это было долго. Мой отец недавно умер при загадочных обстоятельствах. Жаль слышать об этом». Затана сосредоточилась на том, чтобы связать ритуал воедино, а рука Гарри помогла ей сплести все элементы воедино. «И я тоже слышал о твоей потере, и мне тоже очень жаль», — сказала Затана. «Мой отец ушел в могилу с секретами». Гарри видел предупреждающие знаки. «Любопытство, это может быть опасно, особенно в таких делах». Гарри уже несколько раз шел по этой дороге, и любопытство очень сильно его укусило. Он притянул Затану к себе и спокойно положил руку ей на плечо. «Я знаю, что у вас есть искушение узнать то, что он знает. Но, возможно, эти секреты были секретами по какой-то причине и должны оставаться таковыми». «Возможно», — согласилась Затана. «Они нашли каждого, кто взял Никодима». Телефон Гарри отключился. «Как у вас здесь сигнал?» — спросила Затана. «Не менее впечатляющее волшебство», — сказал Гарри. «Лена, у нас есть лекарство». «Хорошо, у нас есть люди». «Ох, это нехорошо». Гарри заметил знакомое лицо, которое было готово отправиться в пустой водоем, а готов прыгнуть. В мгновение ока Гарри и Затана появились за пределами лаборатории Лены. К счастью, она была единственной. Гарри постучал в дверь, и Лена открыла ее. «О, ты был ближе, чем я думал. Боюсь, у меня не было такого удовольствия». «Это мой друг, Затана», — сказал Гарри. «Она будет помогать вам распространять лекарства. Мне понадобится образец». Лена, надо отдать должное, вопросов не задавала. Она видела настойчивость на лице Гарри и просто каталась с ней. Она вложила лекарство в его руку, и он ушел. Неосознанно зараженная Эмили Динсмор подошла к знакомому водоему. Она приготовилась встретить свой самый большой страх. Она стояла на том же месте, где чуть не утонула в детстве. «Эмили!» — появился Гарри. Эмили чуть не упала, но в последний момент спохватилась. Ее внимание обратилось к Гарри, сильному и решительному. «Я должен сделать это!» — крикнула Эмили. «Я должен доказать, что я не трус». «Слушай, тебе нечего никому доказывать», — сказал Гарри. «Мне есть что доказать самому себе». Тревога в ее голосе свидетельствовала о высоком уровне заражения. Утренние разговоры о страхе, должно быть, посеяли семена этим утром, и споры сделали свое дело, вернув Эмили в нормальное состояние. «Я знаю, вы боитесь, что это повторится, но молния не может ударить дважды, и я не могу утонуть дважды». Когда Эмили повернулась, у нее закружилась голова, и она чуть не упала в воду. Гарри ускорился и поймал ее, прежде чем она упала в воду. Эмили глубоко вздыхает, когда Гарри держит ее на руках, почти парив над головой. «Это было близко», — выдохнула Эмили. Гарри дал ей лекарство, и глаза Эмили медленно потускнели. «Думаю, молния может ударить дважды. Я могу дважды подрумянить, а Гарри, ты паришь?» «Я, да, вы», — крикнула Эмили. «Это означает, о боже, в этом есть слишком много смысла. Я думаю, часть меня почти знала. Лана знает, я полагаю, что Хлоя и Алекс могли бы, и тогда. Я чувствую себя не очень хорошо. Лекарство разрушает яд в вашем теле». «Какой яд?» — спросила Эмили. «ГМ, Гарри, это... я здесь». Гарри оттащил Эмили от воды. Теперь, когда к ней вернулись чувства, Эмили охватила фобия, почти парализовавшая ее безумным страхом. «Я заберу тебя отсюда», — сказал Гарри, — «снова в больницу. Просто чтобы убедиться, что с тобой все в порядке и нет побочных эффектов». Эмили в ответ энергично кивнула. Прямо сейчас у нее было около 10 миллионов вопросов. Ладно, может быть, несколько. Однако она чуть не совершила глупость. Если бы Гарри не смотрел на нее снова, она могла бы потерять сознание в воде, и могли пройти дни, прежде чем кто-нибудь ее нашел. «Спасибо, что заботились обо мне, за то, что заботились обо всех нас, но, ша-ша-ша, ответы позже». Гарри легонько поцеловал Эмили в лоб, что удовлетворило ее, по крайней мере, на данный момент. Последствия прошли, и Гарри, Алекс, Лена, Затанна и Кара все перепроверили и перепроверили. «Мы добрались до всех вовремя», — сказала Кара. «Некоторые люди будут чувствовать себя действительно глупыми, но с большинством из них все будет в порядке». «Да», — сказал Алекс. «К счастью, группа пошла по больнице». Гарри отошел на несколько футов, пока Затанна не остановила его. «Я встречусь с тобой позже», — сказала Затанна. «Иди, проверь свою мать». Затанна пошла по коридору и мгновенно ушла. Ее отъезд не заметила Марта Кент, вставшая с больничной койки. Она долго смотрела на Гарри. «Знаешь, тебе следует лечь в постель», — сказал Гарри. «Я в порядке», — заверила сына Марта. «Физически, да», — согласилась Лена. «И я полагаю, было бы слишком много просить, чтобы держать вас на ночь для наблюдения». «Было бы», — сказала Марта Лене. «У меня много дел. И Гарри, я...» «То, что случилось, было. Неужели цветок Никодимуса толкал тебя к чему-то, чего ты хотел глубоко внутри?» — сказал Гарри. «Я не собираюсь плохо говорить о мертвых, но это назревает уже некоторое время. Я заметил это с тех пор, как достиг определенного возраста. И мы действительно не должны», — сказала Марта. «И все же мы сделали», — сказал Гарри. «Если бы я хотел остановить тебя, я мог бы. Вы хотели узнать, что случилось», — сказала Марта. «И пойти вместе с этим, это был лучший способ подчинить меня. Это не... я надеюсь, что мы сможем это преодолеть». Гарри протянул руку и взял лицо Марты ладонью. Он заключил ее в нежный, любящий поцелуй прямо в губы. Марта подумала о том, чтобы немедленно его сломать. Однако она не удержалась от его поворота. И Гарри, не говоря ни слова, отстранился. «Если ты хочешь вернуться на ферму, я устрою тебе поездку», — сказала Лена. «Спасибо», — сказала Марта. «А я пойду за тобой», — сказала Кара. «Убедитесь, что у вас все в порядке». Она должна, но человек никогда не может быть слишком осторожным в подобных обстоятельствах. Кара знала, что у Марты противоречивые эмоции. Это не ее вина, что Гарри удалось втянуть ее. Он сделал это со многими женщинами. Лена отступила, устроив поездку. Гарри жестом велел Лене следовать за ним по коридору. «Лана скоро свяжется с тобой». «Верно», — сказала Лена. «Я слышал о том, что Нелл хочет разгрузить коготь. Думал, она заключила невыгодную сделку, и если у Ланы есть идея, дайте мне ее услышать. Я готов ее выслушать». «Она будет рада», — сказал Гарри. «Я уговорю Неллу подождать», — сказала Лена. «Но Лана должна убедить меня, что это достойное вложение». «Лена, я уверена, что после сегодняшнего дня...» Лена остановила Гарри, приложив палец к его губам. «Не сегодня», — сказала Лена. «Позже. Мне нужно распутать этот беспорядок, учитывая, что здесь повсюду отпечатки пальцев моей семьи. И мне нужно поговорить с любимым ученым Лекса. Лекс позвонил мне и сказал, что он был потрясен». Лена отошла. В результате Гарри остался в коридоре наедине с Алекс. «Итак, ты из Атана?» — спросил Алекс. «Почему я думаю, что это какое-то прошлое?» «Потому что есть. Как только мое тело догнало мой разум, у меня был перегруз тантрической энергии. Вы знаете, сексуальная магия». «Ага», — сказал Алекс. «Держать это было нездоровой суммой», — сказал Гарри. «К счастью, я помог Зи разобраться с ситуацией в Смолвилле, и она отплатила за услугу, помогая мне разгрузить его. Так что я не просто взял тебя и Хлою, пока ты не был готов. Я бы не возражал, сказал Алекс. Честно говоря, я бы не стал. Гарри только улыбнулся. О, если бы дело было только в согласии Алекс, которое, как он знал, она с готовностью дала бы в любой момент, ведь им было около 14, если не раньше, да еще слишком рано. Я знаю, что ты не стал бы, ответил Гарри, но я бы причинил боль вам обоим, если бы вы были слишком молоды, и у меня не было бы контроля, чтобы не навредить вам. Понятно, сказал Алекс. Элиза и Затанна были двумя людьми, которые больше всего помогли Гарри справиться с его проблемами, когда его тело догнало его силы. Вы идете очень интересным путем. Затанна и Гарри вернулись в гребень теней. Когда они вошли в спальню, было зажжено несколько свечей. Затанна переоделась в очень шелковистый халат и отступила. «Ваше очарование усиливается», — сказала Затанна. «Вы втягиваете в себя множество прекрасных женщин, и, кажется, оно становится сильнее. Интересно, насколько сильно, я не знаю», — сказал Гарри. «И спасибо за вашу помощь. Я в большом долгу перед вами. Ты мне ничего не должен». Гарри просто ответил понимающей ухмылкой. Он наклонился немного ближе к Затанне, пока они не оказались почти лицом к лицу. «Я не знаю, вам может понравиться способ оплаты». Сделав еще один шаг вперед, Гарри крепко поцеловал Затанну в губы. Затанна охотно ответила на просьбу, медленно, но верно углубляя поцелуй Гарри. Их руки блуждали по телам друг друга. Свечи вокруг них мерцали, когда Затанна медленно подталкивала Гарри к своей кровати. В ее глазах танцевало рвение, когда она готовилась сделать следующий шаг. Глава 9. Во время интенсивного сеанса поцелуев между Гарри и Затанной возникла жара. Гарри прижал руку к затылку Затанны и притянул ее к себе, чтобы поцеловать его как можно сильнее. Он медленно расстегнул ее мантию и позволил ей сползать по ее плечам. Затанна выглядела как дымящая в черном кружевном корсете, стрингах и чулках-сеточках, которые были на ней надеты. Гарри наклонил ее вперед и слегка поцеловал ее шею. Глаза Затанны остекленели, когда Гарри вытащил ее груди из верха и начал им поклоняться. «Мне нужно это!» Затанна застонала. «А да, Гарри видел, что Затанне это очень нужно». Он наклонился и стал сосать, лизать и покусывать ее соски. Они стояли прямо во рту Гарри. Гарри медленно опустил рот до упора и посасывал грудь Затанны. Он поцеловал ее подтянутый живот и перешел к ее трусикам. Запах возбуждения, исходящий от Затанны, только полностью подпитывал Гарри. Гарри стянул трусики Затанны в сторону и уткнулся лицом в ее вкусную киску. Ее крики только подстегнули Гарри, когда он ее съел. Его язык входил и выходил из Затанны, и ее бедра двигались наэлектризованным движением. Гарри прижался языком к ее телу и довел Затанну до полного безумия от большего удовольствия. Гарри мог заставить ее кончить как никто другой. В тот момент, когда он овладел техникой поедания киски, Затанна потеряла ее. Ее тело выкачивает соки, чтобы Гарри мог их высосать. Талантливый язык мастера-волшебника впился в Затанну и лизнул ее. Она осторожно положила руки ему на затылок. Последовало ощущение, что она была готова довести до конца очень интенсивный оргазм. Гарри отстранился и поцеловал ее покрытые сеточкой ноги. Он находил их неотразимыми, и Затанна находил его действия столь же неотразимыми. Язычок вошел в ее киску и довел Затанну до края. Удовольствие просто захлестнуло ее разум, когда ее бедра раскачивались взад и вперед, пока поток спермы не полился по всему рту Гарри. Гарри опустился и пососал голодные половые губы Затанны, чтобы довести ее до полного безумия от удовольствия. Еще пара движений языком, и он получил Затанну именно там, где он хотел ее. «У тебя божественный вкус». Медленно Гарри взобрался на Затанну. Она помогла Гарри снять одежду, и он лег на ее тело, полностью обнаженный. Затанна почувствовала, как его большой член просто ударился о ее бедро, требуя войти. Они вошли в страстный захват губ, где Затанна почувствовала вкус собственного облегчения. «Ну, ты знаешь, что делать», — сказала Затанна. «Моей красивой узкой киске нужен твой большой толстый член внутри меня. И ты собираешься сделать это для меня, Гарри, не так ли?» Гарри придвинулся немного ближе к Затанне и продвинулся на пару дюймов внутрь. Ближе, но не до конца. Гарри прижался и наполнил ее киску, чтобы подтолкнуть Затанну к нему бедрами. Медленно Гарри погрузился в Затанну и заставил ее плакать, наполняя ее тело своим членом. «Да», Затанна застонала, «это во мне, я знаю это», сказал Гарри. «О, грязная маленькая ведьма, сколько ночей ты не спала, думая о моем члене, слишком много, чтобы сосчитать, как дикая женщина, Затонна вцепилась Гарри в спину. Чувственное ощущение ее ног, обвившихся вокруг бедер Гарри, еще больше погрузило его в Затонну. Два мага, использующие магию, встретились друг с другом, стремясь нанести удар. Руки Гарри сжали нижнюю часть груди Затонны и сжали ее, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. В тот момент, когда Гарри усилил хватку и отпустил Затонну, она снова вскрикнула. Его яйца неоднократно ударялись по ее бедрам и почти полностью поднимали ее вверх. Гарри держал Затонну на руках, и он трахал ее жестко и глубоко. Его пальцы плясали на ее торчащих сосках. Каждый толчок погружал Гарри чуть глубже в Затонну. Он сильно засадил ее киску. Затонна вцепилась ему в спину и энергично застонала ему в ухо, когда он погрузился в нее. Он наклонился и ускорил темп. Он въехал в горячее ядро Затонны и полностью наполнил ее своим членом. Ближе. Затонна взывала к нему. Она кончила. Гарри тяжело. Гарри наклонился и поддержал ее. Изящное поклонение, которое Гарри оказал ей, заставил Затонну скривиться, и ее начало покалывать. Гарри еще глубже вошел в Затонну. Он погрузился в нее быстрее и сильнее и выбежал из нее к черту. В тот момент, когда Гарри закончил испытывать оргазм Затонны, он вырвался из ее чудесного тела. Затонна заныла от потери. Однако у Гарри были другие планы. Он перевернул Затонну и обнял ее. Опытный колдун положил руки на грудь распутной ведьмы. Затонна вскрикнула в тот момент, когда Гарри врезался в ее тело из этого положения. «Я знаю, как нажимать все твои кнопки. И тебе нравится, когда я их нажимаю, не так ли, Зи?» Горячее дыхание ударило Затонну по шее. Гарри доил ее грудь дважды при каждом толчке. Затем рука провела по ее черным волосам. Гарри поцеловал Затонну еще пару раз в шею сзади. Медленная серия насосов сотрясала все ее тело и заставляла кричать от удовольствия. Эти пальцы танцевали на груди Затонны и медленно тянули ее за соски. Медленный толчок все глубже и глубже погружал Гарри в нее. Он заставлял Затонну кончать снова и снова. Его яйца хлопали по ее влажным бедрам, и из ее рта вырывались самые прекрасные звуки. «Мы почти там». Затонна не могла дождаться. Гарри наверняка держал ее в ладони, чтобы делать с ней все, что он хотел. И все же она тоже хотела его. Она тоже хотела заставить его кончить. Гарри толкнул Затонну и дошел до нее. Их тела стали одним целым в мистическом танце старше самого времени. Сделав еще один насос, Гарри взорвался глубоко внутри Затонны. Гарри схватил ее за бедра и залил спермой ее упругое тело сзади. Она доила его и сопровождала его в процессе. Гарри прижал Затонну к бедрам и закончил кататься на ней, пока они оба не остались довольны. В тот момент, когда Гарри выскочил, Затонна взобралась на него. Озорная ухмылка появилась на лице колдуньи, когда она потерлась о Гарри и приготовилась сесть на него. Жар ее киски позвал Гарри и заставил его врезаться в ее тело. Затонна перешла во второй раунд и начала хорошо и упорно ездить на Гарри. Гарри вернулся после встречи с Затонной. Он подошел, чтобы посмотреть, как поживает Эмили. Как оказалось, Эмили сидела в постели и читала книгу. Она уронила книгу и практически упала в объятия Гарри. Эмили покрыла лицо и губы Гарри множеством поцелуев, пока Гарри не поддержал ее, а затем опрокинул на кровать. Он подарил ей глубокий страстный поцелуй. В тот момент, когда поцелуй прервался, Эмили села и медленно поиграла пуговицами на рубашке Гарри. Она возилась с ремнем на его штанах. «Жизнь коротка, и если чары в третий раз, я не хочу умирать девственницей. Как ты думаешь, ты сможешь мне с этим помочь?» Гарри только улыбнулся и провел рукой по гладкой ноге своего друга. Эмили издала легкий вздох, когда Гарри играл с ее теплой киской. Его пальцы медленно, но верно проникли в ее тело и заставили Эмили просто качаться взад и вперед, пока Гарри не загнал их внутрь и не заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Поместите в меня еще одну, пожалуйста», — сказала Эмили. Эмили никогда в жизни не чувствовала ничего более удивительного, чем когда Гарри трогал ее. И если это было просто из-за того, что она трогала ее, она задавалась вопросом, как будут ощущаться другие занятия. Гарри медленно вонзил второй палец в Эмили и заставил ее мыслить о Вердрайв. Гарри схватил ее за затылок и крепко поцеловал. Они обменялись губами, когда Гарри довел ее разум до крайности. Эмили выпустила еще пару голодных вздохов изо рта Гарри, покусывая ее шею и прямо за ухом. «Я должен попробовать тебя». Гарри вытащил пальцы и раздвинул ноги Эмили. Эмили с трепетом наблюдала, как Гарри исчез между бедер. Он нырнул лицом вниз и начал есть ее. Эмили позволила своим мыслям течь с удовольствием. Гарри прикоснулся к ней во всех нужных местах. Его искусный язычок вошел в ее влажную киску и лизнул ее. Снова и снова, пока бедра Эмили не стали подпрыгивать вверх и вниз. Сладкий вкус ее молодой киски проник в нее еще глубже. Он облизывал, хлюпал и покусывал губы Эмили, пока не вытащил ее полностью. Его язык снова ощутил ее вкус, и Эмили просто положила руки ему на затылок. Ее глаза просто наполнились удовольствием. «Так хорошо», — сказала Эмили. «О, боже, неудивительно, что каждая гребаная девочка в нашем классе хочет тебя. Это то, о чем Хлоя и Алекс всегда ухмыляются». Из-за этого Эмили потеряла всякую связность, когда Гарри нырнул в ее киску и с жадностью поглотил ее. Чем быстрее двигался его язык, тем сильнее приподнимались бедра Эмили, чтобы встретиться с ним. Гарри закончил тем, что нырнул в ее тело и начал высасывать сок из Эмили, пока она не оставила ничего, кроме дрожащего, капающего беспорядка. Прошли секунды, и Гарри взобрался на Эмили. Он распахнул ее платье и играл с ее грудями, пока они целовались. Гарри позаботился о том, чтобы Эмили почувствовала выпуклость на ее штанах. Отважная брюнетка скользнула рукой по штанам Гарри и погладила его член. «Я хочу тебя», — выдохнула Эмили после того, как поцелуй прервался. Штаны Гарри оторвались, и его большой член только что ударил Эмили в отверстие. «О, ее тугая киска», — Эмили подумала, как Гарри мог втиснуть ее в нее. Гарри схватил ее и медленно, но верно скользнул в нее. Каждый дюйм Гарри, входящего в ее тело, сопровождался поцелуем, а затем сжатием ее правой груди. То, что Эмили ожидала, когда Гарри очень медленно наполнил ее, один дюйм за раз просто вдавливался в ее тело и заставлял глаза Эмили возвращаться назад в процессе. О, разум Эмили Динсмор достиг совершенно нового пика, когда Гарри вошел в ее тугую киску. Его член вошел немного глубже в нее и наполнил ее своим членом. Гарри прижался к ней и засунул еще немного своего твердого члена в ее маленькую голодную дырочку. Эмили обняла его и испустила еще один страстный стон, когда Гарри полностью ее наполнил. Он держал ее прямо в своих руках, прямо там, где она была ему нужна. Гарри толкнулся в ее тело и быстро покачал ее несколькими толчками. «Держись со мной». Гарри провел руками по ее телу. Ноги Эмили обвились вокруг Гарри, притягивая его ближе. О, Эмили не знала, что случится, если Гарри вырвется из нее. Она может просто потерять рассудок. Гарри вошел в нее так глубоко и так сильно. Умелые пальцы Гарри манипулировали Эмили и заставляли ее мыслить до предела, пока он работал внутри ее тела. «Ты готов кончить?» Впервые с мужчиной своей мечты внутри нее. Черт возьми, Эмили была готова. Ее киска сочилась повсюду. Гарри толкнул Эмили. Когда она достигла кульминации, она увидела звезды. Гарри крепко обнял ее, и его теплое тело, прижатое к ее телу, никогда не заставляло Эмили чувствовать себя такой живой. Чем быстрее Гарри врезался в Эмили, тем сильнее сжималась ее киска. Гарри схватил Эмили за бедра и врезался в нее, чтобы выехать из нее к черту. Эмили сжала член Гарри и умоляла его продолжать заполнять ее, без слов, только с самыми голодными стонами. О, Гарри ее слышал. Услышав ее, я начал толкаться в Эмили. Кровать под ними качнулась, когда Гарри заполнил ее тело. Глаза Эмили потускнели от удовольствия от оргазма. На ее лице была широкая улыбка. «Если я умру завтра, это будет после самого счастливого дня в моей жизни», — выдохнула Эмили. «Что ж, надеюсь, ты останешься еще немного». Гарри втянулся в нее. Ощущение ее тугой, голодной киски, которая просто приближается к нему, было, мягко говоря, заманчиво. Гарри толкнулся в нее и ударил своими яйцами Эмили. Ее бедра только что подскочили, чтобы встретить Гарри, и Гарри прижался к ней. «Твоя очередь», — Эмили ахнула. О, несмотря на то, что Эмили жаждала освобождения Гарри, он не дал ей этого так легко. Он медленно вошел в нее. Он обременил тело Эмили и затащил ее в кровать. Она вцепилась в нее крепче, чем глубже Гарри вошел в ее тугую киску. Его яйца сильно ударили ее и заставили вскрикнуть от удовольствия. Эмили упала в кучу сока. Гарри вырвался из нее и последний раз поцеловал Эмили. Медленно Гарри отстранился от нее и обратил свое внимание на другого только что прибывшего гостя. «Я знал, что найду тебя здесь». Лана уже расстегнула блузку и швырнула ее на землю. Следующей оторвалась ее юбка. Сногсшибательная женщина подошла и щеголяла своим спортивным телом. На ней не было ничего, кроме кружевного синего бюстгальтера и подходящих трусиков. С желанием в глазах Лана бросилась к Гарри и поцеловала его в губы. Секундой позже последовала горячая сессия поцелуев. Гарри схватился за затылок Ланы и засунул язык ей в рот. Затем Гарри выехал и пошел за Ланой. Он обнял ее сзади. Голый член Гарри потерся в щели между бедрами Ланы. Он медленно придвинулся к ней и заставил Лану просто ахнуть, пока Гарри играл с ней. «Кажется, вам понравился вкус, почему бы вам не получить еще немного из источника?» Лана неторопливо подошла к Эмили, которая лежала на кровати в полубессознательном состоянии. Поцелуй был посажен на краешек губ Эмили и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Она упала на Эмили и заставила ее извиваться и стонать повсюду. Ее бедра двигались вверх и вниз, пока Лана пожирала свою теплую женственность. Говоря о женственности, Гарри разоблачил Лану. Ее мокрая киска позвала Гарри. Гарри поцеловал ее и лизнул ее щель. Лана просто издала еще один вздох, когда Гарри лизнул ее сзади и заставил ее киску красивой и влажной. Что не заняло так много времени, как ожидание попадания Гарри внутрь нее. Его член все еще был скользким от сока Эмили, и Гарри протолкнул его в узкий канал Ланы. Лана просто вскрикнула от удовольствия. Вибрация ее стонов заставила бедра Эмили подпрыгнуть и встретиться с ртом Ланы. Лана плотно прижалась губами к горячей щели Эмили, когда Гарри вошел в нее сзади. Эмили чувствовала, как ее разум сходит с ума от удовольствия. Лана напала на нее и принялась лизать ее киску с энергией и страстью. О, это должно было быть хорошо, к тому же потрясающе. Гарри полностью втянул свой толстый член в Лану и ехал на ней сильнее. Звук этих ударов мечей по подтянутым бедрам Ланы заставил Эмили пускать слюни во многих отношениях. Вы оба собираетесь кончить. Вы ничего не можете с собой поделать. В соответствии с предсказанием Гарри, Лана сжалась вокруг него и кончилась невероятной силой. Эмили последовала за ним долю секунды и пропитала рот Ланы своим соком. Ее бедра приподнялись, чтобы встретиться с Ланой, когда Лана сначала погрузилась языком в ее тело. Гарри отстранился от Ланы. Лана и Эмили повернулись и оба зависли по обе стороны от Гарри. Они атаковали его тело непрерывным потоком поцелуев. Вожделение, которое пылало в их глазах, усиливалось, когда они двигались вниз по Гарри, от его груди до пресса. Они ускорили темп и позволили его могучему члену подняться. Они наклонились и образовали горячее уплотнение вокруг его члена, чтобы очень сильно его сосать. МММФ. Их глаза переместились, когда они ублажали его шест. Эмили и Лана небрежно поцеловали его с обеих сторон. Их языки танцевали по нему, а затем их горячие рты вцепились в его яйца и стали сильно его сосать. Они подошли к нему, а затем засыпали его поцелуями и облизыванием. «Повернись». Лана и Эмили встали на четвереньки. Они представили Гарри свои стройные тела со своими прекрасными задницами. Гарри сжал их и толкнул в нее. Две 16-летние средние школы стонали, когда их бог чувствовал их. Его пальцы вошли в их тела и заставили их плакать по нему. «Гарри, ты нам нужен», сказала Эмили. Гарри поддразнил их, очень медленно увеличивая удовольствие от процесса. Он глубоко погрузился в них и дошел до их кисок. Их внутренние стены прижимались к Гарри, когда он продвигался внутрь них. Он снова заставил Эмили и Лану кончить для него. «Я знаю», — сказал Гарри. Сказав это, он отстранился и раздвинул ноги Лане. Гарри въехал в Лану сзади. Ее лежащее тело дрожало, когда Гарри крепко обвился вокруг нее и погрузился в нее. Все самые развратные мечты Ланы сбылись, когда Гарри входил и выходил из ее тела. Умелые толчки вогнали Гарри в ее тело. Он очень осторожно довел ее до оргазма. Гарри поиграл чувствительными сосками Ланы и довел ее удовольствие до другого уровня. Он наклонился к ней и работал с ее киской, пока она не прижалась к нему и не доила его. Эмили с нетерпением наблюдала за тем, как Гарри глубоко впивается в Лану. О, она очень хотела его. Как оказалось, действительно плохо. Ее киска реагировала даже на малейшие прикосновения. Воспаленная и возбужденная Эмили хотела огромный кусок Гарри, а именно тот огромный кусок, который болтался у него между ног и вот-вот готов был до бессмысленности трахнуть ее. Она хотела этого сейчас и очень сильно. Она сжалась вокруг него. «Ближе», — сказал Гарри. «Почему бы тебе не попробовать свою лучшую подругу?» Гарри скользнул пальцами в рот Ланы, который только что проткнул Эмили. Лана высасывала сок из его пальцев, когда он проникал внутрь нее сзади. Чем быстрее Гарри прижимался к ней, тем больше ее внутренности прижимались к его члену. Он наклонился к ней и заставил ее плакать от удовольствия. пришла Лана, о боже, она когда-нибудь приходила. Тяжело и энергично она качала орган Гарри, когда он качался вниз в ее тело. Он держал ее за бедра и полностью врезался в нее. Он отправил Лану в бесконечную поездку удовольствия, закончив работать с ее телом. В тот момент, когда Гарри вышел из Ланы, он встал позади Эмили. Он обнял ее грудь и поцеловал в шею и уши. Эмили повернула голову и поцеловала Гарри. «У нас есть незаконченные дела, уверенность. Это сексуальная черта». С этими словами Гарри толкнул Эмили сзади. Ее киска захватывала его дюйм за дюймом, пока Гарри не сумел полностью заполнить ее членом. О, да, это было потрясающе, чувствовать, как ее влажная киска обвивается вокруг него. Гарри втиснулся в нее и заставил ее тяжело дышать, когда начал ее стучать. На этот раз, Эмили заберет его. Она хотела, чтобы каждая капля спермы, хранящаяся в этих яйцах, была помещена в нее. Гарри толкнул Эмили и качнул ее. Даже если он будет трахать ее до кататонического состояния, сперма, хранящаяся в его яйцах, наконец, окажется внутри нее. Еще несколько толчков загнали Гарри все глубже и глубже внутрь Эмили, заставив ее кончить повсюду. Еще одним толчком Гарри наклонился к ней и вошел в нее. «Хорошо, вы заслужили это». После сегодняшнего дня Эмили подумала, что это ей нужно больше, чем она заслужила. Но, не желая спорить с Гарри, Эмили позволила ему уехать. Его яйца попали в нее во всех нужных точках, и Эмили просто задрожала от желания. О, они были так полны и готовы к ней. Ее последними мыслями перед тем, как погрузиться в кататоническое состояние, было удовольствие. Гарри схватил ее за бедра и погрузил в ее тело несколько толстых веревок спермы. Гарри крепко обнял ее и врезался в Эмили, чтобы довести ее до финиша. Ее внутренности схватили его и доили. Гарри преодолел их оргазм и осторожно убедился, что Эмили не мешает. Он видел, как Лана смотрит на его член. Гарри схватил ее за голову и толкнул вниз, чтобы позволить Лане попробовать комбинацию соков, которые текли на протяжении всего его мужского достоинства. Медленно Лана закрыла глаза. Гарри схватил ее за руки и толкнул на свой орган. Она ехала на нем в позе горячего сиденья, и Гарри сделал все еще горячее, толкнув ее на него. Ее влажная киска шлепнулась по его яйцам, чем глубже Гарри погрузил в нее. «Вы теряете это, мисс Лэнг». О, Лана подумала, что будет очень легко потерять это рядом с Гарри. Гарри толкнул ее немного глубже и убедился, что весь ее разум просто переборщил с поездкой. Гарри сжал ее упругие груди и позволил Лане врезаться в него. Она прижалась к нему. О, Лана крепко обошла его. В тот момент, когда Гарри прикончил ее, она рухнула на кровать. Лане пришло в голову, что кто-то только что лизнул член, который был внутри нее. И когда Эмили благополучно прижалась к краю кровати, Лана повернулась. Красавица с волосами цвета вороного крыла, взявшая Гарри в рот, была очень горячей. На ней не было ничего, кроме боди в сеточку, обнажающего некоторые ее аспекты, которыми восхищалась Лана. Хотя одним из аспектов, которым Лана восхищалась больше всего, было то, насколько эффективно она ввела член Гарри в горло. Ее глаза на мгновение переместились, когда она сосала его, хорошо и сильно. «Лана, это моя подруга Затанна. Затанна, это Лана. Приятно встретить еще одного любовника Гарри». Лана оказалась очарованной. Тем более, когда Затанна запечатлела огромный страстный поцелуй в губы Ланы. Лана положила руку Затанне на затылок и углубила поцелуй. О, да, ее рвение перешло на новый уровень только тогда, когда они двое разошлись. Их языки страстно перепутались, прежде чем Затанна отодвинулась немного от Ланы и прикусила край ее рта. Гарри оказался между тлеющими горячими бедрами Затанны. После небольшой встречи, которую они имели ранее, Затанна обнаружила, что готова к большему. Он раздвинул ее губы, а затем всунул кончик своего члена внутрь нее, чтобы довести ее до безумия от удовольствия. Одним сильным толчком Гарри погрузился в Затанну и крепко прижал к ней. Он начал ее трахать, жестко и быстро, чтобы довести до полного безумия от удовольствия. Пальцы Гарри скользнули по ее телу и заставили волшебницу ворковать от восторга, когда он наполнял ее, дюйм за дюймом. Лана закрыла глаза. Что-то задело ее соски. Она знала, что Гарри обладал этими удивительными способностями вызывать удовольствие простым прикосновением, или даже без прикосновений. Но, похоже, это было и у Затанны. Что Лане понравилось, чем глубже Гарри вдавил в нее, «О, Гарри, я в настроении для чего-то еще». Затанна соблазнительно пошевелила задницей перед лицом Гарри. Гарри уловил намек. Медленно Гарри раздвинул ее ноги и провел кончиком языка по ее анусу. Он довел Затанну до предела, когда начал съедать ее задницу. Лана наблюдала, щеки покраснели от тепла, поднимающегося по ее телу. «О, конечно, Гарри не собирался, а нет, этого не могло быть, не так ли?» Затанна отодвинулась и поцеловала Лану. Двое разошлись, и Затанна забралась на длину Гарри. Кончик его члена задел анальное отверстие Затанны. Затанна дерзко подмигнула Лане, прежде чем она проскользнула вниз и всадила пульсирующий твердый член Гарри в ее задницу снизу. Длина вошла в тугую дырочку Затанны. О, Гарри мог чувствовать это, чувствовать, как это обволакивает его. О, он чувствовал, как нарастает тепло, когда Гарри проталкивается в голодный анус Затанны. Его пальцы обхватили ее груди и доили их, пока Затанна снова и снова подпрыгивала ее задницей. «Давай, дорогая, угощайся». Взгляд Ланы остановился на раздвинутых ногах Затанны. Медленно она пролезла между ними и начала есть ее. Вкусная киска очаровательной женщины сводила ее с ума. И навыки поедания киски Ланы, похоже, тоже повлияли на Затанну. Пока Лана сосала мед, она становилась все горячее и горячее. Чем глубже она проникала внутрь, тем более возбужденным она чувствовала себя к этому. «Посмотри на себя, милый маленький поедатель кисок», — сказал Гарри. «Да», — Лана закрыла глаза и лизнула ее. «О, ей нравились и мужчины, и женщины. В основном Гарри и другие женщины. Несмотря на это, она наслаждалась возможностью обойти такую прекрасную женщину, как Затанна, с нетерпением, просто танцуя ее глазами. Энергия, которую Лана пожевала Затанну, вызвала реакцию. Она потрясающая. Ты знаешь, как их выбирать. Она заслуживает маленького приятного вознаграждения». Чувство удовольствия коснулось бедер Ланы. О, как будто что-то проникло в нее, и все же ничего не было видно. Тем не менее, Гарри двигал рукой в воздухе, повторяя те же движения. Это было похоже на то, как будто он всадил невидимый фалоимитатор с другого конца комнаты в киску Ланы. Затанна полностью прижалась к Гарри и всадила его мясистый шест в ее задницу. Каждый дюйм приближал Затанну к критической точке. Гарри направил магию через ее тело и поразил ее разными способами. Да, он прошел долгий путь. Колдунья сжала ягодицы вокруг члена Гарри, и он крякнул, когда толкался в нее. Медленные насосы следовали за тем, чем глубже он входил в нее. «Кончи для нее», — выдохнул Гарри Затанне на ухо. Затанна повиновалась, когда Гарри крепко сжал ее задницу и продолжил долбить ее тугую дырочку в спине. Удовольствие танцевало по ее телу, когда Гарри доил прекрасные груди Затанны. Пощечина ей по заднице добавила удовольствие, которое Гарри вдавил в нее сзади еще глубже. Он отшатнулся и поцеловал Затанну в ухо. Лана наслаждалась силой, делавшей ее острее сильнее. Тугая, голодная киска возбужденной старшеклассницы плескалась из-за умелых пальцев Гарри, раскачивающихся взад и вперед в воздухе. Плотность и уют задницы Затанны только приблизили Гарри к краю. Это был не первый раз, когда он был по яйцам глубоко в заднице Затанны. Однако Гарри был рад тому, что снова познакомился с ней. Он ударил ее и воткнул свой орган немного глубже в нее. Затанна прижалась к нему и вскрикнула от удовольствия, продолжая качаться внутри него. «Теперь ты ближе. После тебя, моя любимая». Затанна прижалась своей толстой ягодицей к яйцам Гарри. Она прошла по всему лицу Ланы, а Лана – по всей кровати. Гарри толкнул Затанну в задницу. Он наслаждался ощущением ее горячего внутренности, просто работая с ним, небрежно, медленно, поглаживая его член, пока он не придвинулся ближе. Гарри ускорил темп и очутился внутри Затанны. Он достиг своей вершины, почти там. Он погрузился в нее и довел ее задницу до небесного конца. Еще одним толчком Гарри выстрелил своей спермой в очко Затанны. Два могущественных пользователя магии пережили этот оргазм. Гарри устроил восхитительный беспорядок внутри самых табуированных дыр Затанны. Он толкнул ее и наполнил до тех пор, пока ее глаза полностью не вернулись назад. В тот момент, когда Гарри отстранился, он оглядел свою работу. А именно Затанна, лежащая лицом вниз на кровати, с рекой спермы, текущей из ее ягодиц. Красные необработанные отпечатки ладоней показали, где Гарри схватил их, когда трахал ее. Марта искренне намеревалась поговорить с Гарри о том, что произошло. Она не собиралась сидеть у него на коленях на диване и позволять ему втянуть его в глубокий поцелуй. Она представила своего сына, и такие мысли о Гарри только делали ее влажнее. «Ты не чудовище из-за таких чувств. Между нами есть связь, которую невозможно разорвать. И удивительно, что этого не произошло раньше, учитывая, что ты был рядом со мной, пока мои силы росли». Да, самообладание Марты было замечательным. Были времена, когда она была ночью прямо за дверью спальни Гарри. В ее голове закрались непослушные мысли, которые только увеличивались после смерти Джонатана. Яд цветка Никодимуса вышел из нее, но шлюзы были открыты. Гарри разорвал блузку Марты и начал сосать ее сиськи. Потому что Марта позволила ему. Потому что она этого хотела. Гарри был подростком, полным гормонов. Марта должна была быть пожилой женщиной, обладающей самоконтролем. Хотя она выдерживалась, как хорошее вино. Что-то, с чем согласился Гарри, двигаясь против ее трусиков. Тип трусиков, которые ни одна женщина не носит, если только им не нужен член. Марта обнаружила, что под одеждой носит более сексуальное нижнее белье, надеясь, что однажды Гарри сорвет с нее одежду и перенесет на кухонную стойку. Или действительно в любом месте в доме. Диван подойдет. Член Гарри выскользнул из его штанов. Марта стянула с Гарри рубашку. «Пожалуйста, Гарри!» — крикнула Марта. «Помогите мне, ты мне нужен. Вы делаете, не так ли?» Гарри нежно погладил лицо Марты и поцеловал ее. Крепко и быстро, и очень крепко поцеловал ее, глубоко погрузив пальцы в ее голодную киску. Марта вскинула бедра, чтобы встретиться с ныряющими пальцами Гарри. Его пальцы умело манипулировали ее складками и заводили ее. Одна из рук Гарри скользнула и сжала красивую круглую грудь Марты. Она вскрикнула от удовольствия, желая, нуждаясь в большем. Что ж, Гарри был бы более чем готов дать ей колени. Он вошел в нее и поочередно играл с ее грудями и поглаживал ее киску. Марта раскачивалась на кушетке. Медленно Марта раздвинула ноги. Она пыталась призвать Гарри, чтобы он как можно дальше встал между ее ног. Жар ее горячих чресл манил его. Гарри схватил Марту за грудь и сжал ее. Он чередовал левую грудь и ее правую грудь. Удивительный член Гарри протиснулся между ног Марты. У нее были все возможности вместе, и она просто поражалась тому, насколько это удивительно. Первые несколько дюймов Гарри скользнули глубоко внутрь голодной дыры Марты, пока он, наконец, не прижался к ней. «Как хорошо», — сказал Гарри. «Ты удивительный. Я хочу немного покататься на тебе». Гарри расположил их так, чтобы Марта сидела у него на коленях. Он играл с ее грудями. Это только побудило зрелую рыжую подпрыгивать на шесте Гарри. Она взяла его внутрь своего тела и ахнула. О, он был полностью внутри нее, и ей это нравилось. Это нужно, и Гарри отдаст это ей. Его рука сжала нижнюю часть ее задницы и полностью прижала к себе. Марта раскачивалась взад и вперед. Стенки ее внутренней киски схватили Гарри и доили его пульсирующий твердый стержень. Немного глубже, пока Гарри не погрузился в нее по яйцам. Его толстые яички хлопали по ней вверх и вниз. Марта не могла поверить в тот факт, что она насаживалась на пульсирующий твердый член своего сына, и ей это нравилось. «Кончи для меня, позволь мне заставить тебя чувствовать себя хорошо». Марта откинулась назад и позволила Гарри нырнуть ей на грудь. Его руки бродили по ее телу, заставляя Марту хлестать повсюду. Она покачнулась и проткнула Гарри набухший член. Он ускорил темп и очень сильно ударил ее. «Хорошо, очень хорошо. Нет причин не соглашаться». Гарри сжал бедра Марты и заставил ее брызгать струей во все стороны. Эти бедра ударились по яйцам Гарри, когда она качнулась полностью. Гарри улыбнулся и повернул Марту. Он крепко обнял ее и поцеловал все ее тело. Гарри прижался к телу Марты и вошел в нее сзади. Ее теплая, тугая киска глубоко и быстро вошла в нее. «Гарри!» — вскрикнула Марта. «Просто расслабься и позволь этому случиться». Гарри доставил удовольствие телу Марты. Он набросился на нее сзади и довольно сильно стукнул через край дивана. Его руки покоились на круглой заднице матери. Он сжал ее прелестную задницу и игриво отшлепал ее, отчего Марта вскрикнула от удовольствия. «Как ты это делаешь со мной?» — спросила его Марта. «Очень легко», — сказал ей Гарри. «Марта пойдет на это». Кстати, о том, чтобы пойти на это, Гарри пошел ва-банк, врезавшись ей в киску. Внутренности Марты сжались вокруг него. Зрелая женщина вскрикнула, пока Гарри работал с ней. Марта сосредоточилась на своем сыне, и только на нем и на том, как он в настоящее время заставляет ее чувствовать. Это заставило ее провести время в ее жизни. Марта брызнула во все стороны и брызнула соками. Гарри прижался к Марте и поиграл ее грудями, чтобы она заплакала. Снова и снова Гарри врезался в нее. Она сжалась вокруг него и доила его. «Ты стал младенцем», — умоляла его Марта. «Кончи для своей матери, как хороший мальчик, которым, я знаю, ты можешь быть. Мама знает лучше». Гарри прижался к прекрасной женщине. Ее стены обнимали его так же страстно и крепко, как и его подружек-подростков. Марта сжималась и сжимала Гарри, тем глубже он погружался в ее тело. Он ехал на ней сильнее, быстрее и энергичнее. Он сжал Марту и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда он вошел в нее. Еще один толчок, и Гарри погрузил свою ношу глубоко в киску Марты. Гарри постоянно прикасался к Марте, и она чувствовала себя действительно хорошо. Гарри прикусил ее ухо и вошел в нее немного глубже. Умелый молодой человек свалил на нее свою ношу. Он закончил поездку на Марте к приятному завершению. Гарри обнял Марту, когда закончил. Его член оставался заключенным в нее, когда он крепко обнял ее и схватил за грудь. Гарри покусал ее правое плечо, и Марта снова начала нервничать. Еще один раунд интенсивных занятий любовью позже, и Гарри вырвался из нее. Знакомое светлое пятно вылетело из-за края дивана и сунуло член Гарри ей в рот, чтобы очень сильно его пососать. Гарри схватил ее за затылок и всадил свой член ей в рот. Кара положила руки на яйца Гарри и погладила их. Гарри схватил своего любимого кузена за затылок. Он закачал ее в горло и жестко трахнул ее в рот. В тот момент, когда Гарри поднял ее рот, Кара взяла его член и лизнула его, как леденец. «Привет, Марта», — сказала Кара. Кара взобралась на Марту, и две женщины обменялись поцелуями. Кара отстранилась и оставила полоску сальвы между ее ртом и Мартой. Она прикусила край рта Марты и подошла к уху. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли Гарри. Он вырос и стал удивительным человеком, отчасти благодаря вам. Я рада, что он это сделал», — сказала Марта. Кара игриво подула на соски Марты, сделав их твердыми. Гарри подошел. Криптонианские кузены объединили свои усилия и сосали твердые соски Марты, заставляя ее плакать от удовольствия. Пальцы Кары заплясали по нежному бедру Марты и начали сильно ее растирать. «Иди и покажи ей свою признательность, моя дорогая кузина». Гарри лизнул ухо Кары, и она одарила его понимающей улыбкой. Энергичная блондинка спускалась вниз и целовала тело Марты. Она раздвинула ноги пожилой женщины и прицелилась. Кара нырнула вниз и начала пожирать вкусную киску Марты со всеми видами ликования в ее глазах. Кстати о киске, Гарри лизнул сексуальную спину Кары, а затем раздвинул ей ноги. Он покусывал, сосал и облизывал сладкий персик Кары. Гарри нырнул языком и заставил Кару вздрогнуть от удовольствия. Его язык глубже проник в Кару и заставил ее кончить на его язык. Гарри отстранился и поцеловал Кару всем телом. Умелые руки молодого человека били ее во все нужные места. Его пульсирующий твердый член глубоко вошел в тело Кары. Ее теплая киска крепко обняла его. Марта запустила руки в золотые волосы Кары сзади. Кара показала, что в семье принято хорошо поедать киску. Она вонзила свой язык в горячую киску Марты и двигала ее вверх и вниз. Марта уперлась руками в затылок Кары и подтянула бедра вверх, чтобы встретиться с исследующим языком Кары. «Так держать, милая», — Марта проворковала Каре на ухо. Кара подчинилась и наслаждалась вкусом киски Марты, не говоря уже о вкусе сущности ее кузины, которая только что вытекает из нее. Кара танцевала языком внутрь, наружу и вокруг. Она танцевала и наслаждалась Марфой. Марта прижала руки к затылку. Нельзя было забыть о Гарри. Кара, конечно же, нет. Гарри прижал свою длину к ее голодной киске и вошел в нее. Его мужественность проникла в нее немного глубже. Его яйца неоднократно ударялись о нее и сводили ее с ума. «Давай, дорогой кузен». Кара брызнула на весь орган Гарри. Гарри протолкнул ее почти полностью и довел до ошеломляющего оргазма. Гарри оттащил Кару от киски Марты и позволил ее крикам безудержно наполнять комнату. Гарри очень сильно ударил Кару до такой степени, что она растеклась по всему телу. Гарри оторвался от Кары и забрался перед открытым ртом Марты. Марта приняла его член, когда он погрузился ей в рот. Пальцы Гарри скользнули по ее затылку. Несколько толчков, и Марта запела, взяв большой член сына себе в глотку. Кара, теряя терпение, взяла Гарри за яйца в руки. Она присоединилась к Марте, чтобы объединить в команду члена Гарри. Гарри посмотрел на рыжие и светлые волосы. Гарри давил и выдыхал их рты и попеременно ебал их рты. Их нетерпеливые глаза загорелись, прежде чем Гарри отстранился. Кара схватила Гарри за член и дрочила ему до конца по всему лицу Марты. Еще несколько рывков и доения заставили Гарри брызнуть спермой на все лицо Марты. Кара закончила дрочить Гарри и прикрыть лицо Марты. «Выглядит вкусно», – проворковала Кара. Кара подтолкнула свою мокрую киску к Марте и порезала ее ножницами. Две женщины обменялись страстными поцелуями и ждали, когда Гарри станет сильнее. Кара не торопилась, наслаждаясь спермой Гарри с лица Марты. Гарри схватил свою сексуальную кузину за задницу и глубоко вошел в ее тело. Кара сжималась вокруг него, чем быстрее Гарри толкал ее. Он провел руками и нащупал Марту и Кару. Раньше он сжимал груди Кары и заставлял ее возбуждаться и гореть похотью. «Мы должны делать это почаще», — выдохнула Кара. «Что нам мешает?»